Мне снится, как радостный сон, мое возвращение на родину. Жуковский зонтак, декабрь 1848 года, Баден-Баден. Вяземский отпраздновал у себя юбилей в честь 50-летней Жуковского музы. Гостей собралось на вечер к нему человек 80, мужчин и дам. Сперва граф Блудов прочитал Вяземского стихи, написанные в честь Жуковского. Далее были петы шуточные стихи, и опять Вяземского в честь Жуковского же. После того положили составить род протокола заседания. Главе 29 января 1849 года все присутствовавшие подписали свои имена. Я был с женою и дочерью. Плетнев Гроту, февраль 1849 года, Петербург. Жалею, что нет для меня суда Пушкина. В нем жило поэтическое откровение. Жуковский зонтак, март 1849 года. Одиссея кончена. Жуковский Романову, апрель 1849 года. Завтра переселяюсь своей семьей в Тун. В начале июля отправлюсь один в Петербург. В Бадене льется кровь. Наше путешествие или бегство из Бадена в Страсбург было довольно тревожное. Оно случилось в самый день вспышки бунта. Перед нашим вагоном и позади его около 30 вагонов все наполнены солдатами и пьяной чернью, заряженными ружьями, косами, дубинами и прочими конфектами. Крик, шум, топот, стреляние из ружей. И на каждой станции надобно было ждать. Одни выходили из вагонов, другие в них лезли с криком, песнями, воем, лаем, стрельбою. Наконец до 10 героев село на кровли нашего вагона. Жуковский Булгакову, июль 1849 года, Берн. Последний лист «Одиссеи» был отпечатан, как вдруг вспыхнул мятеж, который принудил меня немедленно переехать с семьей в Страсбург. Несмотря на бунт, все экземпляры были немедленно отправлены по Рейну в Мангейм, из Мангейма в Кёльн, а из Кёльна по железной дороге в Штеттин. Я уж давно имею известие, что все благополучно отправлено в Петербург. Жуковский Плетневу. Сентябрь 1849 года. Баден-Баден. Все мои друзья молчат, как мертвые. Ни один даже из учтивости не поблагодарил меня за присылку «Одиссеи». Кончив свой большой труд, я вдруг остался без дела, как корабль, который плыл с попутным ветром на всех парусах и вдруг, обхваченный штилем, остановился посреди неподвижного моря. Хотелось бы пропеть мою лебединую песнь, хотелось бы написать моего странствующего жида. Жуковский Гоголю, январь 1850 года, Баден-Баден. Нет сомнений, что во всяком создании поэтическом самое сладостное для поэта есть самый акт создания, и что продолжение работы усладительнее самого ее свершения. Жуковский Плетневу. Февраль 1850 года. Быстрота времени час от часу становится разительнее, и как нарочно теперь столько в голове планов для пера скопилось, что наперед знаешь, что смерть, которой приближающиеся шаги час от часу становится слышнее, не даст и половины их исполнить. Звук этих шагов меня не пугает, но хотелось бы урвать еще лет десяток у жизни. Жуковский Романову. Март 1850 года. Об болезни жены говорить не хочется, тяжело и грустно. И тем более тяжело, что эта болезнь приковывает меня уже несколько лет к заграничному, противному мне житью. А вы все попрекаете мне, что я забыл Русь, и все бредите, чтобы только что-нибудь сказать, что я совсем решился покинуть Отечество. На такие бредни и рука не подымается отвечать. Жуковский Булгакову. Март 1850 год. В теперешних письмах его ко мне удивительная поэзия во всем, до чего он не коснется. Плетнев Гроту, март 1850 года, Петербург. Теперь у меня начинается учение детей, пока одной Саши, учу ее по-русски и счету. Этот труд имеет для меня прелесть несказанную. Я составил особенного рода живописную азбуку, для которой сам нарисовал около 500 фигур. Теперь составляю наглядную арифметику. Жуковский зонтак. Сентябрь 1850 года. На днях я получила премилое письмо от Жуковского, и он восхищается моими письмами. Он велел мне для составления собственных записок писать воспоминания нашего детства. Я делаю это с удовольствием, припоминаю весь ребяческий вздор и отправляю к нему чистехонько предлинные послания, которые напоминают ему веселое прошедшее, и он не только с удовольствием читает мои воспоминания, но даже бережет их и хочет перечитывать. Зонтак Соковниной. Ноябрь 1850 года. Мишинская. Хотелось бы очень прочесть тебе все, что написалось. Если Бог благословит возврат твой в Россию будущим летом, то хорошо бы нам съехаться хоть на месяц туда, где будешь располагаться-то на летнее пребывание, будет ли это в Ревеле, Риге или где Инде. Мы бы туда выписали Плетнева, Смирнову и еще кого-нибудь. Уведом меня, мой добрый, близкий, близкий моему сердцу. Гоголь Жуковскому. Декабрь 1850 года, Одесса. С моею поэзией никто здесь не знаком. Русского языка ближние мои не знают. Жуковский Зейдлицу, 1851 год. В 2 часа пришел к нам Жуковский и просидел до 4. Был очень мил, жив и разговорчив. Позвал меня к себе, обещая сообщить в рукописи свои последние сочинения и кое-что прочесть у себя только для меня. Я еще более полюбил его. Душа чистейшая, благороднейшая, простота и прямодушие его просто детские. Смело можно сказать, что подлость и неправда никогда не коснулись его души. Душа и воображение Жуковского вовсе не состарились, он еще юноша, потому и по-другому. Кошелев. Дневник. Январь 1851 года. Баден-Баден. Александр Иванович Кошелев, 1806-1883 годы, славянофил, журналист. Вечером был у Жуковского, он много читал из своих мыслей, отрывков и памятных записок. В начале вечера сидела тут жена Жуковского, которая мне всякий день более нравится, она и умна, и очень мила. Кошелев, дневник, январь, 1851 год, Баден-Баден. Поутру были у Жуковского, и он мне во всей подробности показал свои труды по части русской грамматики. Он особенно занят приведением в систему всех русских глаголов и уже много поэтому сделал. Жуковский всю грамматику русскую изложил в 6 таблицах. Теперь все это Жуковский проверил и пишет объяснение и истолкование. Мне кажется, что тут много хорошего. Много очень расспрашивал Жуковский о Москве. Очень ему хочется там поселиться. Кошелев. Дневник. Январь 1851 года. Баден-Баден. Поутру укладывался. Затем пошел с женой проститься к Жуковскому. Жуковские пришли потом к нам и проводили нас до вагона. В дороге я все думал о Жуковском. Очень рад, что я с ним сошелся. Славный человек и по душе, и по уму. Трудолюбие его замечательно. Работает так, что нам надобно у него учиться. Кошелев, дневник, февраль 1851 год. Здесь, в Бадене, Кошелев, который, однако, нынче отъезжает, он обрадовал меня известием, что мертвые души идут шибко вперед. Он знает, что ты читал многое Хомякову. Для меня довольно знать, что ты пишешь и что пишется. Дело будет верно. Хорошо кончено. Я надеюсь верно возвратиться нынешнюю весною или в начале лета в Россию. Надеюсь, что Илиада от меня не уйдет. Великое было бы дело оставить по себе в наследство отечеству полного Гомера. Жуковский, Гоголю. Февраль 1851 год. Баден-Баден. Алексей Степанович Хомяков. 1804-1860 годы. Славянофил, поэт. Еще я должен предупредить тебя, что я скалю зубы на тот высокий стол, который ты купил у меня при отъезде. Если он существует, ты должен будешь мне его перепродать. Он столько времени служил мне, столько моих стихов вынес на хребте своем. Мне будет весело возвратиться к старому другу. Я начал переводить Илиаду. Жуковский, Зейдлицу. 1851 год. Ваши письма так несказанно для меня усладительны. После каждого остается во мне дня на два беспрестанное чувство Родины. Музыка прошедшего отзывается в сердце. В сентябре увидимся в Москве. Жуковский зонтик. Апрель 1851 года. В сентябре надеюсь быть в Москве. Устройте так, чтобы могли там свидеться. Жуковский и Елагиной. Апрель 1851 года. Милая Авдотья Петровна, вот мой маршрут. 14 июля старого стиля выезд из Бадена. 15-20 июля переезд из Франкфурта в Дрезден. 21 июля 2 августа пребывание в Дрездене. 3-12 августа переезд из Дрездена в Дерпт. 13 августа пребывание в Дерпте. 14-15 августа переезд в Петербург. 16-17 августа пребывание в Петербурге, 18-20 августа переезд в Москву, 21 августа прибытие в Москву, 21-31 августа пребывание в Москве. Жуковские Елагины. Июнь 1851 года. Баден-Баден. На мой слепой глаз напала подагрическая материя от простуды. Вместо того, чтобы выехать из Бадена, я сижу слепой в своей горнице и еще не знаю, когда кончится это затворничество. Пишу к вам с помощью машинки, мною выдуманной на случай слепоты. Увидимся, душа моя, не прежде, как весною будущего 1852 года. Жуковский и Елагины. Август 1851 года. Вот уже более 8 недель, как сижу в заперти в темноте, и не могу ни читать, ни писать, ни пользоваться воздухом. Все прекрасные дни лета мною потеряны. Уже осень, холод мне вреден, солнечного света еще не могу терпеть, а после белизна русского снега и совсем доконала бы глаз. Эта беда случилась со мною дня за два до назначенного мною выезда. Я давно уже приготовил машинку для писания на случай угрожающей мне слепоты. Могу писать закрытыми глазами. Правда, написанное мне трудно самому читать. В этом мне поможет мой камердинер. И странное дело, почти через 2 дня после начала моей болезни загомозилась во мне поэзия, и я принялся за поэму, которой первые стихи мною были написаны тому 10 лет, которой идея лежала с тех пор в душе моей. Я полагал, что не могу приступить к делу, не приготовив многого чтением. Вдруг дело само собою началось, все льется изнутри. Леплю поэтическую мозаику, и сам еще не знаю, каково то, что до сих пор слеплено на ощупь. Думаю, что уже около половины, до 800 стихов кончено. Если напишется так, как думается, то это будет моя лучшая, высокая, лебединая песня. Потом... Если Бог позволит кончить ее, приму за другое дело, за Илиаду. У меня уже есть точно такой немецкий перевод, с какого я перевел Одиссею, и я уже и из Илиады перевел 2 песни, Жуковский и Плетневу. 1 сентября 1851 года, Баден-Баден. То, что вы в последнем письме пишете о цензуре, и о заметках ее на моей статьи, действует на душу, как удушье на горло, не потому, что она касается до меня лично, а потому, что это есть общее бедствие. Жуковский и Плетневу. 12 октября 1851 года. Благодарю за доставление стихов Майкова. Я прочитал их с величайшим удовольствием. Майков имеет истинный поэтический талант. Я не читал его других произведений. Слышу, что он еще молод. Жуковский Плетневу, 15 ноября 1851 года. Посылаю вам новые мои стихи. Биографию Лебедя, которого я знавал во время оно в Царском селе. Мне хотелось просто написать картину Лебедя в стихах, дабы моя дочка их выучила наизусть. Но вышел непростой Лебедь. Жуковский Плетневу, 7 декабря 1851 года. Майков оживотворен тем, что вы об нем ко мне писали. Я с ним прочитал вместе вашего Лебедя, и он в восторге от него. В самом деле, что за прелесть русский язык под пером вашим! Сколько восхитительных картин и глубоко трогательных мыслей вы соединили в жизни старика-лебедя. Плетнев-Жуковскому, 25 декабря 1851 года, Петербург. Как бы я желал показать вам мои педагогические работы, вы бы нашли их довольно оригинальными, и если Бог позволил мне исполнить план мой, то после меня остался бы для пользы русских семейств практически весьма уморазвивательный курс первоначального учения, который солидно бы приготовил к переходу в высшую инстанцию учения. Когда буду в Москве, покажу вам мои работы. Жуковские Елагины. Январь 1852 года, Баден-Баден. С умилением узнал, что ты живешь на Никитском бульваре, в доме Талызина. Стороной услышу, что твоя работа идет удачно, что твои мертвые души удивительно живы. Жуковский Гоголю, 4 января 1852 года. Я должен пробыть в Бадене до половины июля, потом отправлюсь в Россию. Жуковский Вяземскому, 21 января 1852 года. Много благодарен за книги и за доброе письмо. Не упрекай, что ничего другого не мог и не сумел тебе написать, как только Бог в помощь. Что вспоминаю о тебе часто в моих грешных молитвах, об этом бы не следовало и писать. Горячей бы гораздо мне следовало о тебе молиться, как о человеке, которому я много-много должен. Гоголь Жуковскому, 2 февраля 1852 года, Москва. Ах ты мой старый лебедь, пращур лебединый! Да когда ж твой голос состарится? Не грешно ли тебе дразнить меня своими песнями, меня, старую кукушку? Стихи твои прелесть, лебедь твой чудно хорош, завидую твоей духовной бодрости и ясности души. Петр Андреевич Вяземский Василию Андреевичу Жуковскому. Март 1852 года, Париж. Какою вестью вы меня оглаушили, и как она для меня была неожиданна! Весьма недавно я получил еще письмо от Гоголя и собрался ему отвечать, и вот уж его нет. Я жалею о нем несказанно, собственно, для себя. Я потерял в нем одного из самых симпатических участников моей поэтической жизни и чувствую свое сиротство в этом отношении. Жуковский Плетневу. 5 марта 1852 года. Баден-Баден. Я писала Василию Андреевичу и послала ему такое же смиренное приношение из реликвии нашего покойника, какую-то травку, ему и подобает. Не он ли первый друг и первый изобретатель Гоголя? Растопчина Плетневу, 4 марта 1852 года, Москва. 12 апреля я был в Карлсруе, как приходит известие, что Василий Андреевич Жуковский скончался в 1:37 по полуночи. Базаров, 17 апреля 1852 года. Штутгарт. Иван Иванович Базаров, священник русской церкви в Штутгарте. К Елагиной. Известие о смерти Жуковского. Что за черный год? Плакали. Погодин, дневник. 24 апреля 1852 года. Москва. Останки Жуковского были сперва поставлены в склепе на загородном Баденском кладбище. В августе того же года старый слуга поэта Даниил Гольдберг отвез их через Любек на пароходе в Петербург. Зейдлиц, 1883 год. 20 мая через Гейдельберг и Карлсруе мы прибыли в столь славящийся и для меня особенно памятный по письмам Жуковского Баден-Баден. Здесь я отыскал человека, служившего покойному поэту. Он всех нас свел в тот дом, где жил Жуковский, и мы долго, с неодолимою грустью, стояли в той комнате, где он так назидательно и умилительно скончался. После Гольдберг, слуга его, ездил с нами на кладбище, чтобы видели мы самую могилу, в которой около 2 месяцев оставался с покойником гроб, перевезенный ныне в Невский монастырь. И в Баден-Бадене охраняется эта священная для русских могила. На ней зелень, цветы и на камне надпись «О милых спутниках, которые сей свет присутствием своим животворили, не говори с тоской их «нет», а с благодарностью «были». Плетнев Кроту, 3 июля 1859 года, Париж. Вдова осталась за границу до июня 1853 года, когда приехала в Петербург с детьми. Вскоре они поселились в Москве. Зейдлиц, 1883 год. Жуковская. Она рассказывала нам со всеми подробностями свое первое знакомство с Жуковским, до самого замужества. Очень интересно. Истина ее рассказа подтверждается тем, что он совершенно, даже во всех мелочах, совпадает с тем, что Жуковский писал о себе и о своем знакомстве с нею в большом окружном письме, которое он прислал в Россию к своим друзьям тотчас после своей помолвки. Оба рассказа друг друга объясняют и дополняют. Особенно из ее рассказа можно было узнать то, что, видевший Жуковского, пока она сама была еще почти ребенок, уже мечтала об нем, как о своем суженом. Потом эта мечта ее дошла до страстного состояния, так что прежде чем кто-нибудь заметил в ней это чувство, она уже твердо себе положила, быть его или ничья. Потом, когда она в первый раз говорила об этом с своей матерью, то это было в то самое время, когда Жуковский говорил о своем чувстве к ней и ее отцу за несколько тысяч верст, то есть в Петербурге. Киреевский. Дневник. 13 сентября 1853 года. Москва. Она... Вдова Жуковского наняла дом на Полянке, прекрасный дом, и убрала его великолепно и с большим вкусом всеми статуями и картинами, давно уже пересланными покойником в Россию. Москва ей нравится, и она стала здоровее, хотя очень худа. Зонтак Соковниной. 1 ноября 1853 года. Елизавета Алексеевна Жуковская скончалась в 1856 году. Зейдлиц, 1883 год.